роскошные подставки с серебряным блюдом, занимавших середину стола, и она ответила мне улыбкой. Но я-то знал, что она несчастна. И никто не вспоминал о ее фонде. Очередь до него дошла только потом, когда мы, мужчины, как принято в высшем свете, посидели немного с бутылочкой портвейна и снова присоединились к дамам. Поле удалось блокировать Дафну в углу огромной гостиной. Я подсел к Поле на причудливую кушетку в стиле Людовика XV и отвлек ее тем самым от старика. Теперь Бетти могла относительно спокойно поговорить с отцом. Но тот делал все, чтобы усложнить эту задачу. Тем не менее, она, наконец, осмелилась изложить свою скромную, многократно отрепетированную просьбу. Старик перебил ее уже после первых слов. «Моя дорогая Бетти, не трать время на уговоры. Я знаю, почему ты сегодня здесь, и не думаю, что твое красноречие может хоть как-то повлиять на мое решение». Старик, родившийся в бедняцких кварталах Цинциннати, с невероятным упорством взявшийся за самообразование, с тем же упорством потом сколачивавший состояние, обожал грубоватые откровения. Растянув свой лягушачий рот, покрутил пузатым бокалом с бренди, потом с привычным высокомерием разразился поучением о том, как похвально стоять на собственных ногах. С момента основания фонда именно он был его главной опорой. Будь у Бетти хоть капля уважения к себе, относись она всерьез к своей деятельности в фонде. Давно бы уже поняла, что не может бесконечно сидеть у отца на шее. Я слушал его с нараставшим недовольством. Это было не просто грубо, а незаслуженно, несправедливо. Бетти создала фонд из денег, унаследованных от матери. Всем она занималась сама. Единственным, чего она хотела от отца, был его ежегодный взнос и умеренная реклама в его журналах. Знал он это не хуже меня, но, тем не менее, продолжал вещать. Я видел, как в углу Поль наклонился к Дафне и что-то шепчет ей на ухо. Потом они оба присоединились к нам. Старик тем временем перешел к заключению. И таким образом, моя милая Бетти, по зрелому размышлению, я решил, что будет лучше, если теперь ты получишь возможность доказать самой себе, что прекрасно можешь обойтись без какой-либо помощи с моей стороны. Бетти старалась не подавать виду, но я знал, как ей было больно, как оскорбил ее этим старик. Я был настолько взбешен, что начал вдруг бормотать что-то в ее защиту. И тут, путаясь в словах, перехватил отчаянный взгляд Поля, понял, как невозможно глупо я выгляжу, и замолчал. Наступила долгая, давящая тишина. Потом заговорила Дафна. — Так ты, папочка, отказываешься пожертвовать Бетти свой ежегодный взнос? — Да, милочка. Должна же она, наконец, позаботиться о себе сама. — Ах, эти милые, несчастные неудачники! Дафна захихикала, как девочка из пансиона благородных девиц. плюхнулась старику на колени и обхватила своими холеными голыми руками его за шею. Но в самом деле меня это так расстраивает. Бедняжка Бетти. Ведь у нее одна радость на свете — этот несчастный фонд. И ты же прекрасно знаешь, что без тебя она тут же обанкротится. Как ты можешь быть таким жестоким? Стрельнув глазами в Бетти, она начала таскать отца за уши. На эти наивные шалости ее толкало не только желание похвастаться, какова ее власть над ним, но инстинктивное желание помочь сестре. Все это было крайне неприятно. И еще неприятнее мне стало, когда я заметил, что старик поддается. Лицо у него обмякло и порозовело, губы расслабились, и, в конце концов, он даже начал вторить хихиканью дочери. За неполные четверть часа у него из головы уже выветрилась идея о том, что дочери нужно стоять на своих ногах, словно ничего подобного и не говорил. И он уже подписывал чек, ворча, последний раз, только чтобы угодить Дафне. Но когда он подавал чек Бетти, я увидел в его глазах коварное злорадство. И до меня дошло. Впрочем, не впервые, что я попался на удочку. Его напыщенная речь, как и маска снисходительного папаши, были только игрой, частью какого-то темного, извращенного юмора богачей. В своей безмерной гордыне он с самого начала решил дать Бетти деньги, но ему захотелось вначале ее унизить, и Дафна послужила ему в этом идеальным инструментом. В такие моменты все Келлингемовское общество подавляло и раздражало меня, и остаток вечера я провел в никудышном настроении. Но старик, видимо, от души наслаждался. К счастью, он рано ложился спать. В половине одиннадцатого мы освободились. Когда я пошел за плащом, Дафна отвела меня в сторону и с триумфальной улыбкой похвасталась монеткой в 25 центов. Поль поспорил со мной на четвертак, что я не уломаю старика. А я прекрасно справилась, тебе не кажется? Она многозначительно прищурила свои огромные глаза. Завтра днем я поеду в город. Раз уж я спасла для Бетти ее несчастный фонд, думаю, взамен ты мог бы угостить меня обедом. Обедать с Дафной было делом долгим и утомительным. Но я знал, что отказываться нельзя, чтобы не обострить для Бетти ее семейные отношения. — Ну, конечно, разумеется, — ответил я. По дороге домой Бетти держалась молодцом. Не упомянула о моей неудачной попытке встать на ее защиту и не подала виду, что отец ее обидел. Слишком велика была фамильная гордость. И Поль был великолепен. В эпизоде с четвертаком он умолчал. Все это он воспринимал как обычную коммерческую операцию, причем удачную. Фаулеры собирались заехать к нам на стаканчик, но когда мы почти доехали до Бикман Плейс, Полли вдруг обнаружила, что у нее болит голова. Почти каждый раз... Когда не она оказывалась в центре внимания, у нее начиналась головная боль. Другого способа добиться своего она так и не придумала. Поль, как обычно, был с ней сама нежность. Бедная малютка. Что же делать? Серое вещество — вещь капризная. Нет, Поль, не в том дело. Просто старик меня утомляет. Высадив Бетси перед домом, я отвез Фаулеров. Когда один возвращался домой, заметил вдруг, что хандра меня не покинула. После 3 лет счастливого супружества бывали минуты, когда я чувствовал себя в ловушке, когда я чувствовал, что Бетси и я, при всей нашей кажущейся независимости, ничем не лучше остальных рабов в бескрайней империи старого Келлингема. Тот день был особенно неудачным. Мне опротивили интриги вокруг места вице-президента. Потом мне пришлось бессильно наблюдать, как старик тиранит мою жену, и в довершение всего я позволил капризной 19-летней девчонке навязаться на обед со мной. И невольно мне захотелось, как перед этим Полли, немного покапризничать. Я взглянул в окно. Был почти перед домом, где жила Анжелика. Глава 3. Знал, что поступаю неразумно, но все-таки остановился. Не уговаривал себя, что загляну к ней из вежливости. Мне даже не слишком хотелось ее видеть. Это был просто такой неожиданный вздорный импульс сделать хоть что-то, чтобы не имело ничего общего с Келлингемами. Нечто такое, что явно бы не понравилось старику. Ибо в минуты, когда тот взывал к спасению американской морали, он все еще возмущался той вульгарной женщиной, от которой и вообще от всего этого вырождающегося европейского сборища мы тебя спасли. Поставив машину перед домом, я нажал кнопку звонка. И когда двери подались, унылым коридором направился внутрь. Честно говоря, я ждал, что мне откроет бледная, больная женщина, как накануне вечером. Но увидел я Анжелику, изменившуюся до неузнаваемости. На ней было черное платье с желтым шарфиком вокруг шеи. В платье не было ничего необычного, но шик, с которым она его носила, вместе с ненавязчивым простым обаянием, превращали Поле в манекен из витрины, а Дафну — в сопливую девчонку. И тут я почувствовал, что счастлив. Я ехал мимо, и пришло в голову зайти узнать, как ты. Выглядишь ты гораздо лучше. В ее серых глазах, мельком окинувших мой вечерний костюм, я не заметил ни удивления, ни удовольствия при виде меня. — Хочешь зайти? Я последовал за ней, заботливо убранную розовато-бежевую гостиную. Двери в спальню стояли открытыми. Но и там все было убрано. Впечатление крайней бедности оставалось, но зато все блистало чистотой. После подавлявшей келлингеновской роскоши, против которой все восставало у меня внутри, эта строгая обстановка производила даже приятное впечатление. Анжелика взяла из распечатанной пачки сигарету и прикурила от кухонной спички.